Глава 18. Исследуйте. Реджина и Кен спорили о разделении домашних дел. И Кен все больше раздражался. «Я работаю весь день, а ты сидишь дома с детьми. Я возвращаюсь, и ты ждешь, что я вместо тебя присмотрю за детьми, а мне нужно 5 минут». Реджина прервала его. «Ты работаешь весь день, а я нет?» «Не могу поверить, что ты это сказал. Может, тебе стоит однажды остаться дома и сделать мои дела? Ты не продержишься и 5 минут с кричащим младенцем и 2-летним ребенком, который всюду лезет. Все, что я хочу, это...» Кен начал говорить о ней. «Да ладно, Реджина. Ты пьешь кофе с соседками, ездишь в торговый центр и покупаешь всякие ненужные вещи. Да я в любой момент сделаю то, что ты». Реджина начала плакать. «Ты не ценишь ничего из того, что я делаю. Меня никто не благодарит. Ты никогда не поддерживаешь меня, Кен. Все, о чем ты можешь думать, когда приходишь домой, это твой дурацкий велосипед». «Неправда. Я не ездил на велосипеде неделю. А прошлым вечером я нянчился с детьми, чтобы ты могла сходить». «Нянчился?» — крикнула Реджина. «Это твои дети, Кен. Ты должен сидеть со своими собственными детьми». Пока я, Кей, слушала это, я подумала об игре в пинг-понг, туда-сюда, туда-сюда, пока кто-нибудь не вылетит. Очень много пар слишком часто разговаривают так же, как Кен и Реджина. Тема может быть любой, а результат тот же. Никто не слушает. Все только защищаются, один активнее другого. И Реджина, и Кен предположили, что уже поняли точку зрения партнера, даже не выслушав. Хотя они, вероятно, видели внешнюю реакцию, никто не нашел времени, чтобы узнать, что партнер чувствует глубоко внутри. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум», сказано в притчах, глава 18, стих 2. О, это древнее утверждение говорит само за себя, вам так не кажется? Как насчет быстрого урока общения? Хорошая беседа состоит из нескольких важных компонентов, среди которых обмен мыслями и чувствами, продолжительное слушание и понимание чужого опыта. В предыдущей главе мы говорили о том, как взаимодействовать со второй половиной честным и уязвимым образом, а также о том, как по очереди быть дающим и получающим. Однако одного решения о взаимодействии недостаточно. Мы должны знать, как эффективно выразить чувства и мысли. В конце концов, хорошее общение необходимо для того, чтобы ваш супруг мог подняться на верхний уровень пирамиды, предназначенный для самых надежных людей. Один из величайших подарков, который вы можете сделать супругу, это научиться быть прекрасным слушателем. На самом деле, во время работы с парами в офисах, удивительно, что происходит, когда люди учатся по-настоящему слушать. Вот почему мы собираемся обсудить искусство длительного слушания. Помочь вам построить новый уровень доверия с партнером. Научившись задавать правильные вопросы, аспект расширенного слушания, вы сможете извлечь чувства и мысли из души партнера и достичь близости, о которой и не мечтали. Более глубокая близость придет с лучшим пониманием супруга. И он не сможет не влюбиться в вас еще больше, когда прекратите обвинять его и найдете время услышать все, что у него или у нее на сердце. Это буквально изменит то, как вы любите друг друга. Имейте в виду, когда вы слушаете, важно прояснить и обобщить то, что услышали, а затем попытаться принять чувство говорящего. В конце концов, услышав ваши же слова, представленные вдумчиво и ясно, вы осознаете, что слушатель действительно услышал ваше сердце и понял чувства. С другой стороны, говорящие могут обнаружить, что слушатель неправильно понял то, что те пытались сказать, и это важно знать. Чувствовать себя услышанным и понятым — приятный и полезный опыт. И на него легко согласятся те, кто вкладывает время в нас и заботится о том, чтобы по-настоящему узнать нас. Помните, как я, Милан, попросил Клэр повернуться лицом к Тиму и попросить его повторить эмоции, которые он испытал, когда она плакала. Он посмотрел на меня и сказал: «Почему я должен повторять? Я уже все сказал». Я объяснил, что для него важно посмотреть Клэр в глаза, взять на себя ответственность и признаться в собственных страхах. Это очень трудно сделать многим. Мне тоже пришлось вырасти в этой области говорения, слушания и признания. Я обнаружил, что детские чувства стыда и смущения, которые появлялись, когда я совершал ошибки, мешали росту. Я знаю, что я далеко не единственный. Нередко во время работы с парами те смущаются или колеблются, не зная, как эффективно общаться. Мы часто спрашиваем, когда вы росли, кто-нибудь показывал пример хорошего общения? Кто-то нашел время, чтобы выслушать и задать вопросы, чтобы понять вас? Вы когда-нибудь слышали, как взрослый адекватно выражает гнев? Видели честный спор или решение проблем? Чаще всего ответ на все эти вопросы отрицательный. Не стоит ожидать, что удастся хорошо общаться в браке, если никто никогда не учил вас этому. А хорошее общение — приобретаемый навык. Это неврожденное. Для многих данный факт является неожиданностью. Так что дайте друг другу возможность приложить усилия и будьте снисходительны. Не бойтесь, если поначалу будете косноязычны, ведь мы просим вас действительно думать о своих словах, а не просто реагировать. Как и любой новый навык, чтобы научиться эффективно общаться, включая умение слушать, нужно практиковаться, и тогда вы его освоите. Это не то, что ты говоришь. Видели ли вы рекламу пива по телевидению, которая предупреждает «выпивать ответственно»? Тоже относится и к нашему языку. Всем нужно научиться говорить ответственно. Но независимо от того, говорим мы или слушаем, существуют правила, которым необходимо следовать, чтобы не причинить вреда или серьезной травмы другому. В конце концов, подобно тому, как пьяные водители обладают властью над жизнью и смертью, смерть и жизнь во власти языка. Книга притчей Соломоновых, глава 18, стих 21. Это большая сила. Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваш язык действительно может быть столь же опасным, как руль в руках у пьяного водителя, виляющего и заставляющего пешеходов отпрыгивать с дороги? Осознаем ли мы, насколько наши слова оживляют или ранят окружающих? Многие у меня на консультации говорят, что никогда не слышали слов «я люблю тебя» от матери или отца. И я видел, как многие мужчины и женщины плакали от радости, рассказывая о том, как пожилой родитель, наконец, произнес эти животворящие слова. Нам сказано: «Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 4, стих 25. Но важно и то, как мы говорим. «Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению». И еще. «Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его». Книга притчей Соломоновых, глава 16, стихи 21 и 23. Никто не заставляет нас говорить определенным образом. Только мы ответственны за слова, а также за тон голоса, исходящие из наших уст. С чего начать? В правильном разговоре давать и получать — то же самое, что слушать и говорить. Итак, чтобы начать разговор, сначала решите, кто будет слушателем, а кто говорящим. Первые уделяют все внимание супругу, слушая и задавая вопросы, уточняя и резюмируя, пока не будут уверены, что полностью понимают, о чем речь. Если вы хорошо поработали в качестве слушателя, вы увидите проблему с точки зрения говорящего и сможете сформулировать его чувства и убеждения, независимо от того, согласны вы с ним или нет. Говорящие при этом получат от супруга возможность быть внимательно услышанными. Задача говорящего — ясно передать чувства и мысли, стараясь говорить таким образом, чтобы не вынудить слушателя защищаться. Помните Кена и Реджину, чей разговор быстро заходил в тупик? Я, Кей, объяснила им, как изменить их игру в пинг-понг. Давайте замедлим темп и попробуем что-то новое. Кен, Вы будете слушающим, а вы, Реджина, говорящей. Когда Реджина что-то говорит, она подает мяч на вашу сторону стола. Вместо того, чтобы отправить его обратно, опустите ракетку, поднимите мяч и подержите его. Осмотрите, а затем узнайте о нем больше. После того, как услышите все то, что она хотела сказать, уточните и обобщите ее слова, пока она не согласится, что вы поняли. Каждый раз, отвечая на один из ваших вопросов, она подает вам еще один мяч. Делайте одно и то же каждый раз. Узнавайте больше и резюмируйте. Следующие 10 минут посвятите ей. Не сообщайте свою точку зрения, не спорьте, не защищайтесь и не закатывайте глаза. Просто скажите, что слышите ее, а затем узнайте больше. Через 10 минут мы поменяемся ролями. Реджина будет слушать. Конечно, эти и следующие советы помогут вам и вашей второй половине. Цели для говорящего. Выберите одну тему и будьте прямолинейны. Я повернулась к Реджине и сказала: «Допустим, вы с Кеном дома и собираетесь поговорить о чем-то, что вас беспокоит. Вот что я хотела бы вам посоветовать». Я поделилась с ней следующими идеями. Хороший способ начать — очень четко и прямо говорить о выбранной теме. Скажите, например, «Я хочу поговорить о финансах» или «Я хочу поделиться чувствами о воспитании детей». Расскажите о своем беспокойстве и попросите партнера выделить время, чтобы обсудить эту тему. Многие общаются косвенно, просто делая намеки или ходя вокруг да около. Не намекайте. Будьте прямолинейны и говорите откровенно. Когда называете супругу тему разговора, постарайтесь подготовить его или ее и дать время подумать об этом. Учитывайте уровень эмоциональной энергии и способности слушать. Договоритесь о времени, но все же проверьте готовность партнера слушать. Если согласились поговорить позже, соблюдайте договоренности и сами начните разговор. Не ждите, пока супруг поднимет эту тему. Партнеру легче слушать, если расскажете о себе, своем опыте и своих чувствах. Используйте утверждение «я» вместо «ты», чтобы не звучать обвинительно и не вызывать защитную реакцию. Например, «мне грустно из-за того, что я не смог провести с тобой время, работает лучше, чем ты всегда занят и никогда не находишь для меня времени». «Хорошо, Реджина», — сказала я, — «давайте попробуем». «Скажите Кену, о чем хотели бы поговорить?» Она на мгновение замолчала, тщательно подбирая слова. «Кен, я хотела бы поговорить о том, что ты мог бы делать, когда возвращаешься домой с работы. Сейчас подходящее время?» «Может, лучше в следующем году?» — поддразнил Кен. Затем его улыбка исчезла, он повернулся ко мне и уточнил. «Почему я должен отвечать «да» на этот вопрос? Я просто вне себя. Давайте посмотрим, будете ли вы чувствовать себя так же к концу сеанса», — ответила я и снова повернулась к Реджине. «Хорошо. Добавьте к просьбе еще кое-что. Если хотите поговорить о чем-то, что может вызвать защитную реакцию, начните и закончите с позитивного утверждения. Например, я могу сказать мужу: «Я люблю и ценю многое из того, что ты делаешь, но хочу поговорить о том, что я чувствую, когда ты не убираешь за собой. Я люблю тебя и не хочу злиться на тебя. Когда мы могли бы обсудить это?» «Попробуйте еще раз». Реджина откашлялась. «Кен, я очень ценю то, что ты так много работаешь, и я благодарна, что могу оставаться дома с детьми. Но мне тяжело после рождения ребенка, и мне бы помогло, если бы мы могли поговорить о том, что мне нужно, когда ты приходишь домой с работы. Я не хочу злить тебя. Я просто хочу, чтобы ты понял меня. Может, нам удастся что-нибудь придумать. Когда тебе было бы удобно поговорить?» «Вау, Реджина, отличная работа», — похвалила я. «Кен, как вам такое начало?» «Лучше», — признал он. «Теперь мы готовы к разговору». Я передала Реджине список слов души, а Кену список возможных вопросов, который он мог бы задать как слушатель. Затем достала доску и большими буквами написала: «Тема — чувства и нужды Реджины к когда Кен приходит домой. «Есть причина, по которой я записываю нашу тему», — объяснила я. «Мы должны знать, что идем правильным путем, не сворачивая. Как и на корпоративных собраниях продажников, независимо от темы обсуждения, всем нужно время от времени напоминать об исходном вопросе. Слишком много пар начинают разговор на одну тему, а потом бродят по всей карте». Я подождала, пока они поймут, а затем повернулась к Реджине. «Итак, вы начинаете. Повернитесь к Кену и поговорите с ним о выбранной теме». Она послушалась и начала говорить. «Кен, я рада тебя видеть, когда ты возвращаешься домой, но мне не нравится, что ты хочешь сразу же сесть на велосипед и снова уехать. Я считала минуты и смотрела на часы, ожидая твоего прихода. Мне требуется твоя помощь». Реджина остановилась и посмотрела на мужа. «Она подала мяч на вашу сторону, Кен. Возьмите его и узнайте больше. Сосредоточьтесь на том, чтобы узнать о ее чувствах». Кен посмотрел на меня. «Я знаю ее чувства. Она злится и хочет, чтобы я не катался на велосипеде и помогал ей». «Не думайте, что вы знаете все, что нужно знать. Попробуйте спросить». Я указала на вопрос на листке, который держал Кен. «И посмотрим, узнаете ли что-то новое». «Что ты чувствуешь, когда я это делаю?» — спросил Кен. Реджина взглянула на список слов. «Это заставляет меня чувствовать себя подавленной, недовольной и паниковать». Кен вопросительно посмотрел на меня. «Узнайте больше о чувстве, о котором знаете меньше всего», — подсказала я. Он повернулся к Реджине. «Я не понимаю, почему ты паникуешь. Расскажи мне об этом подробнее». Реджина молчала, размышляя о своих чувствах. Через несколько минут она продолжила. «Я чувствую, что с ума сойду, если останусь одна с детьми еще 45 минут. Я люблю детей, но не думала, что будет так тяжело с двумя. Мне кажется, я паникую и боюсь собственного гнева, когда они оба плачут одновременно. Я хочу быть хорошей мамой, но иногда у меня не получается. Думаю, я могла бы добавить вину в этот список». «Подведите итоги и узнайте больше», — призвала я Кена. «Итак, Реджина, ты говоришь, что иметь двоих детей тяжело. Иногда ты злишься, и это заставляет тебя терять контроль над собой и пугает тебя. Я говорил тебе, что нам не надо иметь детей с такой маленькой разницей в возрасте». Реджина ответила. «Это ты не хотел использовать противозачаточные средства?» «Подождите», — тормознула я. «Мы вернулись к пинг-понгу». «Реджина, вместо того, чтобы отвечать Кену, когда он делает подобное заявление, остановитесь и скажите, что чувствуете после этих слов. Например, Кен, из-за этого комментария мне хочется перестать делиться с тобой моими переживаниями». «Прости», — сказал Кен. «Я лучше ударю по мячу, чем подержу его. Давайте продолжим». Кен повторил свой вывод, а я спросила. «Кен, вы можете понять, что чувствует Реджина, проведя целый день дома с двумя маленькими детьми?» «Да», — сказал он. «Они тоже иногда вызывают у меня стресс, но не до такой степени. Вам не обязательно делиться конкретным опытом, чтобы подтвердить чувство жены», — сказала я. «Просто сказать Реджине, что ее чувства важны вам, поможет ей почувствовать себя понятой. Вы только что отлично резюмировали сказанное ею. Теперь нужно принять ее чувства». «Реджина, я могу понять, что ты ужасно вымотана, когда я возвращаюсь домой». Кен посмотрел на меня. «Теперь я буду чувствовать себя виноватым всякий раз, когда отправляюсь кататься на велосипеде». «Значит, Кен, если поймете и примете чувства Реджины, будет казаться, что она выигрывает, а вы проигрываете». «Точно», — ответил он. «Хорошее резюме». Я рассмеялась. «Когда вы вешаете табличку над разговором, это в значительной степени убивает способность эффективно слушать. Попробуйте посмотреть на это иначе. Дело не в победе или поражении. Речь о понимании более глубоких чувств и мыслей, лежащих в основе проблемы. Я думаю, вы оба будете более открыты для переговоров о компромиссе, когда услышите сердце друг друга. Вы можете удивиться тому, что произойдет, если уберете табличку. Вернемся к разговору. Кен, вы подвели итоги и подтвердили чувства Реджины. Теперь узнаете больше. Кен просмотрел список вопросов. Твое нынешнее паническое чувство. Оно старое или знакомое, которое ты время от времени испытывала в прошлом? Реджина снова замолчала. «Я думаю, оно новое. Я не помню, чтобы я чувствовала себя так, когда была моложе». «Что теперь?» — спросил Кен. «Хороший вопрос, Кен», — сказала я. «Возможно, она нашла связь, но вы не узнаете, пока не спросите. Выберите другой вопрос». Кен снова просмотрел список. «На что ты надеешься, Реджина?» «Я надеюсь, ты увидишь, как сильно ты мне сейчас нужен. Я не думаю, что всегда будет так тяжело, но надеюсь, что ты захочешь быть с детьми, а не просто воспринимать их как рутину». Не глядя ни на листок, ни на меня, Кен спросил. «Что ты чувствуешь, когда я веду себя так, будто это рутина?» «Мне грустно», — ответила Реджина. «Я думаю, что часть панического чувства заключается в том, что я не хочу, чтобы твои отношения с девочками были такими, как у меня с отцом, и я боюсь, что получится то же самое». Кен явно удивился. «Значит, ты чувствуешь, что я рассматриваю детей как рутину и не получаю от них удовольствия, как твой отец не получал удовольствия от тебя?» Услышав свой страх, высказанный вслух, глаза Реджины стали влажными. Через несколько мгновений она сказала: «Наверное, я злюсь на отца за это и, может быть, частично срываюсь на тебе». Кен обнял ее, и я улыбнулась. «Что вы делаете с гневом? После того, как вы попробуете упражнение «говорящий-слушающий», подумайте о темпе разговора. Первое, что вы заметите, это насколько он спокойный и медленный по сравнению с головокружительной скоростью типичной игры в пинг-понг. Темп Реджины и Кена почти ускорился, когда гнев начал мешать разговору. Обычно слушатели злятся, когда говорят что-то, с чем не согласны или что считают неверным. Когда это происходит, остановите разговор на мгновение и запишите, что хотите сказать в качестве говорящего, а потом слушайте. Если гнев мешает слушать, скажите это и глубоко вдохните. Сделайте паузу на несколько мгновений и поработайте над тем, чтобы раскрыть чувства, лежащие в основе гнева. Есть ли внутри какая-то боль или печаль? Возьмите тайм-аут, если необходимо. Не используйте тайм-ауты как способ избежать разговора. Используйте их, чтобы найти что-то конструктивное, чем можно поделиться. Если взволнованы или думаете, что нашли триггер, можете сказать: «Я злюсь, и мне нужно взять тайм-аут, чтобы остыть. Давай продолжим через несколько минут». Точно так же, если ощущаете, что вторая половина начинает злиться, предложите небольшой перерыв и дайте ему или ей справиться с этим чувством. Не обвиняйте и не стыдите. Продолжайте идти вперед. Если бы выступающие что-то меняли в своей речи, слушающим, возможно, было бы легче слушать. Если являетесь слушающим, попросите говорящего изменить то, что вас не устраивает. Например, одного человека, с которым я работала, очень раздражали повышенные голоса. Его жена не кричала, но тон был решительным и страстным. Он слышал частые крики родителей, и когда жена повышала голос, отключался. Мужчина научился говорить: «Не могла бы ты говорить потише? Это поможет мне продолжать слушать». Поначалу ей казалось несправедливым, что она не может просто быть собой. Но когда увидела, насколько лучше муж воспринимал слова, когда она говорила спокойнее, ей захотелось измениться. Слушающий. Чтобы быть эффективным и говорящим, и слушающим, требуется рост и практика. Однако в целом роль слушающего более сложная, и для освоения требуется немного больше времени. Задавать хорошие вопросы о том, что нам только что рассказали, это, безусловно, приобретаемый навык. И мы можем извлечь важный урок из послания Иакова, глава 1, стих 19, в котором говорится: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медленно гнев. Какие изменения произойдут в жизни, если мы примем это наставление близко к сердцу? Скорый наслышание означает «я слушаю, прежде чем ответить». В конце концов, цель в том, чтобы узнать, что происходит под поверхностью. Этот поиск часто дает новые идеи как говорящему, так и слушающему. Будучи слушающим, поставьте перед собой цель получить как можно больше информации, чтобы понять точку зрения другого человека. Не забудьте и о своих эмоциях. Позволив словам говорящего затронуть ваше сердце, удастся полностью изменить связь. Кто-то мудро сказал: «Господь создал нас с двумя ушами и одним ртом, поэтому необходимо слушать в два раза больше, чем говорить». Как написал Стивен Р. Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей», сначала стремитесь понять, а затем быть понятым. Это мудрое утверждение помогло мне поверить в то, что нужно замедлить темп, чтобы быть действительно хорошими слушателями. И правда, мудрый совет. Снова и снова мне приходится учиться спрашивать и резюмировать, и уроки, полученные мной в течение жизни, я даю каждой паре во время консультаций. Недавно во время тренировки по кунг-фу тренер Расс заставил нас на несколько минут удерживать стойку под названием «полная лошадь». Ноги в положении полуприседа, а спина прямая. Упражнение улучшает силу, гибкость и стабильность. «Чуть дольше и чуть ниже», — твердил Расс. Через несколько минут я подумал: «Ты, должно быть, шутишь. Я не могу больше оставаться в этой позе». Однако, еженедельно тренируясь, я обнаружил, что у меня развилась выносливость, и через некоторое время я мог удерживать позу намного дольше и даже начал расслабляться в ней. Продолжительное слушание похоже на кунг-фу. Как убежденный в своей правоте слушающий, вы можете подумать: «Вы шутите? Я должен молчать и ничего не говорить после того, что она только что сказала?» Да, оставайтесь в этой позе и будьте слушателем в течение 10-20 минут, прежде чем поменяться ролями. Представьте себя Ларри Кингом или Барбарой Уолтерс. Они задают много вопросов, поскольку сосредоточены на том, чтобы узнать как можно больше о человеке, с которым разговаривают. Проявляйте такой же пристальный интерес, когда слушаете супруга. Помните, ваша награда — это более тесная связь с ним или с ней. Я не прошу вас делать что-то, чего не делал сам. Я хорошо помню, как мне было неловко этому учиться, особенно когда дело касалось сильных эмоций. Я никогда не забуду одну из первых попыток, когда я попробовал роль слушателя с Кей. Это был субботний день, и я договорился с детьми дать нам немного побыть наедине. Я сказал: «Мы с мамой идем в спальню поговорить. И если будет чрезвычайная ситуация, можете постучать в дверь». Я уверен, у нашего 13-летнего мальчика были свои представления о том, почему мы туда пошли. Но время, проведенное вместе, оказалось необычным и интимным. Это был один из первых случаев, когда Кей почувствовала себя уязвимой и позволила мне увидеть ее и быть с ней в момент сильного огорчения. Я видел, что Кей в смятении, и знал, она переживает по поводу своего прошлого. Я взял ее за руку и сказал: «Нам нужно поговорить. Я вижу, что ты очень расстроена». Мы сели вместе посреди кровати и кратко помолились о мудрости. Я спросил: «Что больше всего болит внутри? Ты можешь говорить все, что хочешь, а я буду слушать и пытаться понять». То, что произошло дальше, было столь же невероятным, сколь и нервным. Кей просидела так минут 10, не говоря ни слова. Она типичный интроверт, который обрабатывает мысли и чувства внутри себя. Молча думала, глубоко вздыхая и глядя в окно. Сложнее всего было держать рот на замке и позволить молчанию длиться бесконечно. Признаюсь, это очень тяжело. Когда она, наконец, заговорила, это меня поразило. Затем начался катарсис, охватывающий годы, места, людей и события. Когда она упоминала о тех или иных ситуациях, я просил рассказать больше. Если она говорила о каком-то человеке, я отвечал: «Представь, что я тот человек, и скажи все, что хотела бы сказать ему или ей». Да, это было тяжело, сбивало с толку. Я никогда не видел, чтобы Кей излучала столько эмоций. Казалось, я ухаживаю за больным гриппом ребенком, уклоняясь от летающих предметов и пытаясь утешить ее, пока она дергалась и брыкалась. Мои эмоции были сильны, как никогда. Я чувствовал силу, беспокойство, ужас, сочувствие, бесконтрольность, сострадание и все время повторял про себя «Помоги мне, Господи». В конце концов, после 10 часов, ладно, шучу. На самом деле это длилось около часа. Кей позволила мне обнять ее и заплакала у меня на руках. Я положил ее на кровать, и вскоре она уснула. Я встал и вышел из комнаты, будто только что пережил полномасштабное массированное нападение 12 человек. Но я также чувствовал себя ближе к ней, чем когда-либо. Я чувствовал, что видел ее душу. И дети посмотрели на меня и спросили: «Мама в порядке?» Уверив их, что да, я объяснил, что мы отлично поговорили, и она чувствует себя намного лучше, но теперь ей нужно поспать. Понаблюдав некоторое время за детьми, я поймал свое отражение в зеркале. Мы сделали это. Только что произошло нечто священное и святое. Наши души слились еще теснее. Это был первый из сотен подобных разговоров, мы уже сбились со счета, имевших место за последние 19 лет. Не все были такими эмоциональными, и когда речь шла о проблеме между нами, такие беседы шли извилистым путем. Я не защищался во время первого разговора, поскольку речь шла не обо мне. Но впоследствии мы затронули множество тем, будучи новичками, не имевшими ни малейшего представления о том, что делать. Со временем мы поднялись на более высокий уровень и, наконец, заработали черные пояса по расширенному слушанию. А теперь рассмотрим обязанности говорящего. Поразмыслите над этими древними словами мудрости. «Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Книга «Притчи Соломоновых», глава 16, стих 24. Когда мы говорим, нужно выбирать дипломатичные и добрые слова. Если выберем резкие и подлые, мы прервем разговор и положим еще один ряд кирпичей в стену между партнерами и нами самими. Правильный выбор слов может принести исцеление в душу близкого человека. Библия говорит: «Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен». Книга «Притчи Соломоновых», глава 17, стих 27. Чтобы продолжать слушать, мы должны сдерживать склонность защищаться и обсуждать проблемы. Мы не можем слушать и строить опровержение одновременно. Одна из моих любимых пословиц, потому что вдохновляет меня быть хорошим слушателем, звучит так: «Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Книга «Притчи Соломоновых», глава 20, стих 5. Моя цель — вычерпать глубокие воды души другого человека. Вы готовы меняться? Если да, а я на это надеюсь, вот еще один совет. Осознание своих невербальных реакций и языка тела также помогает стать отличным слушателем. Мы все сталкивались с реакциями и поведением, которые отвлекали нас от глубокого разговора. Закатывание глаз, вздохи, стоны, отказ смотреть в глаза или защищающийся взгляд способны испортить в остальном хороший разговор. Самое важное, что может сделать слушатель, это проявить искренний личный интерес к словам человека. И это может означать, что вы позволите себе отложить дела. Мы с Кей, например, стали отличными бездельниками, поскольку научились останавливать проекты, позволять кистям и малярным валикам высохнуть и оставлять кусты наполовину подстриженными, газоны частично скошенными, а машины наполовину вымытыми, чтобы показать наш интерес к члену семьи, которому нужно поговорить. Иногда мы устанавливаем границы и просим немного подождать, но если эмоции присутствуют, они сигнализируют, что пора слушать. И последнее. Если супруг принадлежит к интровертам, составляющим примерно 25% населения, он или она, вероятно, большую часть жизни не чувствовали себя полностью понятыми. Причина в том, что интроверты обычно обрабатывают мысли внутренне, прежде чем высказать их. Поэтому если спросите их, какая 23-я буква алфавита, они на мгновение задумаются, а затем скажут «П». Экстраверты, однако, просто заговорят. «Посмотрим. А, Б, В. Ты видел мои новые туфли? Г, Д, Е, Ж, З, Я. Мне тоже нравятся твои туфли. К, К». И в конце концов доберутся до нужной. Интроверты вяло участвуют в разговоре. Ведь экстраверты естественным образом доминируют. Совет. Задайте один вопрос, откиньтесь на спинку кресла, заткнитесь и ждите. Шутки в сторону. Я ждал несколько минут, пока интроверты ответят на вопросы. Это стоит ожидания, и они любят вас за это. Подтверждение. На днях я зашел в кабинет своего врача, и регистратор встретил меня с улыбкой. «Как дела? Вам нужно подтверждение сегодня?» «Спасибо, я в порядке», — ответил я. «Сегодня утром мы с женой хорошо поговорили. Я имела в виду парковку, сэр». Когда парковочный билет является подтвержденным, это обычно означает, что заведение, которое посетил клиент парковки, оплачивает, по крайней мере, часть ее стоимости для своего клиента. Дело в том, что нам всем нужно подтверждение. Как мы видели в разговоре Кена и Реджины, многим трудно вдумчиво оценить эмоции и переживания супругов. Если говорим кому-то, что мы понимаем его или ее чувства, это не обязательно означает, что мы согласны с мыслями или точкой зрения этого человека. Принять эмоции супругов означает просто дать им понять, что их чувства имеют для нас смысл и что мы рассматриваем ситуацию с их точки зрения. Независимо от того, согласны мы или нет, мы все равно можем сказать что-то вроде «Вау! Должно быть, это был очень тяжелый опыт для тебя». Подобные заявления готовят почву для глубокого доверия. Ключом к подтверждению является отношение принятия. С годами мы с Кей научились принимать тот факт, что мы два разных человека и не всегда будем соглашаться друг с другом. Со временем мы также научились принимать уникальный опыт, чувства и взгляды друг друга, вместо того, чтобы делать все правильно или неправильно, хорошо или плохо, верно или неверно. Чувства человека существуют независимо от того, как я смотрю на ситуацию. Принять реальность того, что чувства существуют, нравятся они мне или нет, означает подтвердить опыт человека. Это признание является признаком зрелости, которая отделяет слушателей-любителей от профессионалов. Вопросы слушающих. Одна из распространенных причин, по которой пары топчутся на месте, пытаясь использовать круг утешения, заключается в том, что они не знают, как оставаться в роли слушателя и задавать продуманные вопросы. Поэтому мы разработали отличное руководство, которое выведет вас на новый уровень осознания и более глубоких разговоров. Помните, что цель круга утешения — медленные, вдумчивые беседы, продвигающие вас как пару к более глубокому осознанию и пониманию. Каждое путешествие по кругу утешения требует, чтобы один оставался в роли слушателя, а другой — в роли говорящего. Далее вы услышите рабочий лист под названием «Круг утешения. Руководство для слушающих». Это ваш проводник, когда берете на себя эту роль. Выделите достаточно времени, чтобы ответить на все 11 вопросов за один раз. Слушающий будет спрашивать в том же порядке, в каком вы их услышите, останавливаясь после каждого, чтобы проверить и убедиться, что слушаете правильно. Подтвердите чувство говорящего, когда это возможно. Продолжайте слушать, даже если не согласны с точкой зрения партнера. Ваша работа состоит в том, чтобы попытаться понять ум, сердце и эмоции человека, а не исправлять, не возражать, не решать проблемы или как-то иначе реагировать. Сохраняйте спокойствие и продолжайте. Нам кажется, что эти вопросы заставляют задуматься. Поэтому дайте человеку время на размышление, особенно если он или она интроверт или избегающий. Этот рабочий лист также находится на нашем веб-сайте, на вкладке «Фрибис». мы предлагаем записать вопросы и ответы, которые слышите во время прослушивания. Говорящему понадобится список слов души, чтобы ответить на вопросы. Не пропускайте этот шаг. Используйте список, иначе не получите результатов. Весь разговор крутится вокруг этих слов. Постарайтесь, чтобы ответы на каждый вопрос были достаточно краткими, и супруг мог повторить услышанное. Обязательно разъясните любое неправильное толкование. Не отвлекайтесь от вопросов, выдавая лишнюю информацию, и не меняйте тему. Ответьте на все, затем поменяйтесь ролями. Мы использовали список вопросов на семинарах с парой волонтеров и на консультациях. Мы никогда не перестаем удивляться, какие мысли и какое сострадание возникают у пар, когда они выполняют данное упражнение. Используйте круг утешения и руководства для слушающего, пока оно не станет вам знакомым и удобным, а затем переходите к другим вводным вопросам. Например, более сложный вводный может звучать так. «Что тебя более всего раздражает во мне?» Затем вопросы со 2 по 11, а потом меняйтесь ролями. Круг утешения. Руководство для слушающего. Слушающий. Чтобы лучше понимать других людей и самих себя, слушайте, погрузившись в историю переживания говорящего. Задавайте приведенные далее вопросы. Помните, цель не в том, чтобы исправить или решить проблему, а в том, чтобы добиться понимания. Говорящий. Ограничьтесь несколькими предложениями за один раз и избегайте обвиняющих заявлений, таких как «ты всегда», «ты никогда» и других. Используйте «я»-сообщение. Первое. Подсказывающее событие. Поделись со мной одной вещью, которая тебя напрягает или вызывает у тебя эмоции. Обобщите. Итак, ты говоришь, что… Второе. Определите чувства. Используя список слов души, пожалуйста, поделись со мной 3 главными чувствами, которые испытываешь. И постарайся использовать более одной категории. Третье. Оцените чувства. Оцени интенсивность каждого из этих 3 чувств от 1 — низкое, до 10 — высокое. Как часто ты себя так чувствуешь? Обобщите пункты с 1 по 3 и подтвердите чувства. Напоминание. Старайтесь не оценивать чувства, которые слышите, как правильные или неправильные. Как слушающий, вы можете соглашаться или не соглашаться с чувствами или поведением, или понимать их. Цель в том, чтобы продолжать слушать ради понимания, а не реагировать. Чем больше слушаем, тем больше вероятность прийти к решению. Четвертое. Физические реакции. Как ты переживаешь эти ощущения в теле? Места давления, напряжения, боли? И что ты замечаешь в своем дыхании? Поверхностное, глубокое, быстрое, медленное. Пятое. Поведение, действия. Как ты выражала эти эмоции? Как ты себя вела, реагировала? Шестое. Последствия. Когда ты чувствовала и реагировала таким образом, каковы были последствия? Что произошло дальше? Обобщите пункты с 4 по 6 и подтвердите чувства. 7. Детские чувства. А. Испытывала ли ты эти чувства в детстве? Если ответ отрицательный, переходите к вопросу 10. Б. Что происходило и сколько тебе было лет? Проявите соответствующее сочувствие. В. Как ты справлялась с этими чувствами в детстве? Обобщите и подтвердите чувства. 8. Детские убеждения. Если у тебя были эти чувства в детстве, сформировались ли у тебя какие-либо убеждения о себе, других или Боге в результате этих чувств? Обобщить и подтвердить чувства. 9. Связывайте прошлое с настоящим. Какой процент твоих нынешних чувств и реакций может подпитываться и усиливаться твоим прошлым опытом? 10. Внесите чувства и потребности в отношения. Когда у тебя возникают эти чувства, чего тебе хочется? Ответы могут включать извинения, изменение поведения, выслушивание, принятие ответственности, заверение, переговоры, утешение, решение проблем, принятие несогласия. 11. Ваш ответ. Обобщите запрос говорящего. Ты сказал, сказала, что когда ты чувствуешь, тебе необходимо... Вот что я могу сделать. Будьте честными. Не давайте обещания, которые не можете сдержать. Еще одно полезное руководство — практика общения. Оно расширит ваше представление о темах для обсуждения, вопросах, которые можно задавать, а также о различных способах решения и завершения разговора. Помните, понимание легко, но изменения требуют изучения новых навыков. Эти инструменты помогут вам на пути к росту. Практика общения. 4 шага к слушанию. Это более сложная роль. Обзор круга утешения. Слушайте. Затем попросите говорящего остановиться и позволить вам подвести итоги, если он делился с вами очень долго. Всегда спрашивайте о чувствах говорящего. Повторите своими словами то, что услышали, и проверьте, правильно ли вы передали суть. Задавайте вопросы, которые расширят ваше понимание. Отвечайте с сочувствием. «Я понимаю, что ты говоришь», или «Я понимаю, что ты можешь чувствовать». Предложите говорящему варианты решения. Начало разговора. Расширьте свою осведомленность и взаимодействуйте. Выбери слово из списка слов души, которое соответствует событию вашего дня, и расскажи мне о нем. Расскажи мне о лучшем и худшем событиях твоего дня. Выбери область в нашей жизни — работа, отношения, церковь, друзья, хобби и так далее — а затем выбери несколько слов для чувств, которые описывают твой нынешний опыт и чувства в этой области. Выбери чувства и расскажи мне о тех моментах, когда испытывала эту эмоцию в детстве. Выбери чувства, которые ты больше всего испытывала в течение дня, и расскажи мне о нем. Хорошие вопросы и ответы. Исследуйте и узнайте больше. Расскажи мне больше, я хочу понять. Что я могу сделать, чтобы ты могла безопасно открыться мне? Как давно ты себя так чувствуешь? Чувствуешь ли ты что-нибудь помимо эмоций, которыми только что поделилась? Насколько сильны твои чувства по шкале от 1 до 10? Можешь ли ты привести пример? Что ты делал, когда... Например, твои родители ссорились. Что ты чувствуешь при этом? Когда распознаете чувства, протяните руку и коснитесь. Были ли другие случаи, когда ты чувствовала это? Были ли случаи, когда ты чувствовала это в детстве? На что ты надеешься? Ожидания, желания? Задавайте вопросы «где», «как», «кто», «какие». Не спрашивайте «почему». Вопрос «почему» часто звучит обвинительно. Говорите только о чувствах и воздержитесь от решения проблем. Свяжите воспоминания с текущей реакцией. Если ошибаетесь, не извиняйтесь, пока полностью не выслушаете. Заявление о принятии, эмпатии. Подтверждайте, когда слушаете. «Я понимаю, как ты могла себя так чувствовать». С моей точки зрения, твои чувства оправданы. На твоем месте я бы, наверное, чувствовала то же самое. Я вижу твои слезы и вижу, как тебе больно. Я вижу, как ты злишься и как это тебя расстраивает. Для меня имеет смысл то, что ты чувствуешь. Я не могу представить, каково это. Я понимаю, почему. Отразите то, что видите в данный момент, в его или ее глазах, языке тела и эмоциях. Я вижу это больно. Решение. Спросите, чего тебе хотелось бы. Разрешение. Признание. Мне нужно, чтобы ты признала, проблему, нарушение или ошибку. Извинение или прощение. Признайте, какие болезненные чувства вы вызвали, прежде чем сказать «мне жаль». Мало или ничего. Сейчас мне ничего не нужно. Я чувствую себя лучше, выговорившись. Убеждение. Мне нужно знать, что все будет хорошо, или что ты будешь работать над этим, или что ты все еще любишь меня. Принятие несогласия. Хотя мы все еще не согласны с этим, я чувствую, что мы понимаем и принимаем друг друга. Компромисс. Можешь ли ты предложить компромисс? Анализ — решение проблем. Помоги, пожалуйста, мне понять, как решить или исправить эту повторяющуюся проблему. Комфорт и восприятие. Обними и утешь меня, пожалуйста. Проверка решения. Если один из супругов не хочет продолжать обсуждать план или предложение, согласитесь попробовать одно из возможных решений в течение определенного периода времени. Назначьте дату, чтобы проверить, как работает идея. Внесите коррективы после оценки или попробуйте идею другого партнера в течение определенного времени. Восстановите связь, даже если действовали нерешительно. Хвалите друг друга за то, что приложили усилия, чтобы слушать и расти. Цели для каждого отпечатка в качестве слушающих и говорящих. Вот несколько фактов о каждом отпечатке, которые следует иметь в виду, когда оттачиваете разговорные навыки. Угодники. В роли слушающего вам может быть очень неудобно, когда ваш супруг выражает гнев, и можете извиниться или попытаться прервать разговор, чтобы избежать дальнейшей конфронтации. Вероятно, вы часто улыбаетесь, не осознавая этого, чтобы свести к минимуму дискомфорт, который испытываете. Поэтому вам нужно научиться терпеть гнев другого человека и продолжать слушать. Когда придет ваша очередь поделиться трудными чувствами, особенно гневом, вы будете ходить вокруг да около, слишком долго добираться до сути и бояться быть правдивым. Вы захотите свести к минимуму эмоции и заставить их звучать слишком красиво. Будьте смелее. Избегающие. В роли слушающего вы будете задавать мало вопросов и даже можете сказать своими словами или языком тела: «Ты уже закончил? Закончила?» Нужно работать над тем, чтобы помочь второй половине ощутить, вы хотите услышать то, что он или она хочет сказать. Будьте терпеливы к себе, когда научитесь задавать вопросы. Можете рассматривать это как новую задачу, которую нужно освоить, что, если помните из главы 5, характерно для избегающих. Затем, став слушающим, вы вообще не захотите говорить или будете стараться сократить разговор, и вам будет трудно определить свои чувства. Вы начнете сопротивляться разговору и мучительно думать, как сделать это правильно. Вы будете осторожны, если увидите волнение собеседника, и замолчите. Хочу подбодрить всех, кто избегает. Вы должны испытать связь, прежде чем сможете ее оценить. Кроме того, можете удивиться, узнав все, что у вас внутри, когда дадите супругу возможность выслушать вас. Колеблющиеся. Слушая, вы можете проявлять нетерпение и перебивать, если говорящий выражает что-то, что, по вашему мнению, не соответствует действительности. Кроме того, поскольку вы склонны оценивать все как правильное или неправильное, вам может быть трудно продолжать слушать, когда не согласны. Помните, точка зрения каждого человека уникальна. Постарайтесь продолжать слушать и позвольте супругу взглянуть на вещи с другой стороны. Постарайтесь задавать вопросы, которые способствуют пониманию, а не заманивают говорящего в ловушку, и не пытаться доказать свою точку зрения. Что касается роли говорящего, колеблющиеся часто владеют устной речью и хотят быть понятыми. Поэтому можете говорить слишком много и перегружать супруга деталями и примерами, полагая, что он или она не поймет вас, если не предоставите всю информацию. Говорите лаконично, ограничьтесь 5-6 предложениями, а затем дайте второй половине время подвести итоги. Проявите терпение, если чувствуете, что супруг изо всех сил пытается задавать правильные вопросы, чтобы понять вашу точку зрения. Контролеры. Вам так некомфортно от любых эмоций, что вы склонны в гневе набрасываться на собеседника, если кажется, что слышите только шум и ерунду. Вы должны научиться контролировать гнев, и только тогда сможете хорошо общаться. Так что постарайтесь вспомнить, каково было вам в детстве, и вас никто никогда не слушал. Это не очень приятно. Когда придет ваша очередь говорить, будет трудно быть любезным со слушателем. Привыкнув к тактике запугивания, вам нужно подготовиться к тому, чтобы говорить тихим тоном и не прятать боли страдания под бравадой. Опять же, придется научиться контролировать гнев. Жертвы. Вы будете слушать со страхом и пытаться запомнить все детали, чтобы не попасть в беду из-за оплошности. Возможно, придется научиться слушать в безопасном месте, часто вне дома, чтобы избавиться от страха. Трудно слушать, когда боитесь или когда вас ругают. Когда придет время поменяться ролями, вам просто нужно высказаться, даже если трудно поверить, что кто-то может захотеть услышать ваше сердце. Кроме того, вы не можете открываться в небезопасной среде. Прежде чем получится высказать идею, противоречащую точке зрения супруга, он или она должен обезопасить вас, управляя гневом.